Глава 23. Истоки фантазий. Часть 1. Фантазия номер 19. Голова раскалывалась. Казалось, что в нее закачали газ, бросили кучу осколков стекла и подожгли. Мозг кипел, острые иглы вонзались в каждую его частичку и прокручивались до самого основания. Я простонал, стиснув зубы, так как кричать не было сил. В горле ужасно першило. Что-то давило на грудь. Протянул руку и дотронулся до нее. Но тут же отдернул обратно, так как резкая боль прожгла тело. Словно нож вонзился между ребер и провернулся там. Тут же я не удержался и вскрикнул. Боль спала через пару секунд, и я открыл глаза. Надо мной простиралось голубое небо. Такое же, как там, у амазонок, перед тем, как его закрыла какая-то металлическая хреновина. Белые облака медленно плыли в лишь одним известном направлении. От моего взора их перекрывали лишь кроны деревьев, тянувшихся ввысь. Ярко-зеленые листья украшали длинные ветви, между которыми от одного дерева к другому тянулись лианы. Но ведь их не было, когда я упал пораженный молнией. Я поднялся на холмы, и такой гущи нигде поблизости не было. «Амазонки перетащили, что ли?» Усмехнулся, но тут же снова скривился от боли в груди. Кое-как приподнялся, посмотрел на себя. На груди слева была рваная багровая рана, запекшаяся кровь, словно корка, покрывала меня до пояса. «Арр!» Боль вновь пронеслась по телу и ударила в голову, вонзив свои острые когти в глаза, отчего пришлось зажмуриться. В стороне послышался хруст веток. Я машинально повернулся, забыв про раны, и тут же мой взор потемнел от этой агонии. Хруст усилился. Кто-то продирался через кусты, направляясь в мою сторону. За туманом боли я не мог увидеть, кто же там. Я не мог сопротивляться, я даже встать не смогу, если это понадобится. А это, естественно, понадобится. Меня охватила паника. Кто-то подходит ко мне, а я не могу ничего сделать. Кое-как пошевелился, и только тогда осознал, что лежу совсем голый. Как так? Я ведь даже не обратил на это внимания, когда смотрел на грудь. Точно вспомнил. Я же был голый и трахал амазонок, пока не шарахнуло. Что-то холодное скользнуло по моей руке. Меня пробил озноб, вместе с которым пришла апатия. «Да черт с ним», — подумал я. «Если убьют, то быстрее выберусь из капсулы. Какого хрена они там устроили? Я ведь не собирался включать боли и всякую чушь. Я же хотел просто трахнуть нетерпеливых амазонок». Что-то скользнуло по ране, и я снова стиснул зубы, чтобы не закричать. Хотел схватить это нечто, но вдруг с ужасом осознал, что не могу двигаться. Зато теперь я могу видеть. Туман в глазах расступился и увидел перед собой те же голубые небеса. Но не могу увидеть незнакомца, который был около моих ног. Тело меня не слушалось. И вновь что-то невидимое скользнуло по стопам. Но теперь двинулась выше. «Черт, да это же змеи!» От этой мысли я снова поддался панике. «Ненавижу змей!» Ползучие твари скользнули по моим ногам, обвились вокруг бедер. На мгновение я даже для самого себя с интересом заметил, что мне это нравится. Их скользкие тела извивались по мне, обвили член, который тут же начал набухать. Снова испугался, что они могут укусить из-за этих резких движений. Только уже за него. Но они этого не сделали, проползли мимо. Они были великоваты, так как скользили и достали уже до лица. И мне почудилось, что им не будет конца, что хвост в нескольких метрах от меня. Скользкие тельца забрались по шее на лицо. И тут я увидел, что это вовсе никакие не змеи. Это были щупальца, без присосок, но тонкие, голубоватые, извивающиеся щупальца. Они приподнялись и уставились передо мной, будто рассматривали. Одновременно с этим почувствовал, как еще штук 5 заползли на меня. Что удивительно, я не почувствовал боли. Даже когда они скользили по обожженной коже, неприятно, но не больно. Щупальца окружили мое тело, опутали его полностью. И внезапно почувствовал, как что-то теплое и влажное смыкается на моем стоящем члене. Из непослушной глотки вырвался стон наслаждения, и тогда в рот скользнула одна из щупалец. Меня чуть было не стошнило при этом. Оно ворочалось во рту, а что-то другое сосало мое достоинство. А может и не сосало, а трахало. Кто его знает, что там творилось. Но ощущение было приятным. Это был лучший отсос, возможно, который я получил в реальности от женщин. Да и от мужчин тоже. У меня даже появилось странное приятное ощущение от той хрени, которая была у меня во рту, от того, как оно елозило по небу, по зубам и губам. Странно, но интересно. Ладно, пора это прекращать. Собираю всю волю в кулак и хватаю щупальца, что у меня во рту. И тело меня послушалось, оцепенение тут же спало. Я резко приподнялся, опершись на руки, и увидел того, кто все это устроил. Передо мной, стоя на коленях, склонилась женщина. Это я понял, так как были видны колыхающиеся груди сквозь лоскуты белого платья. Она без помощи рук сосала мой член. Но стоило мне подняться, как гневное лицо воззрилось на меня. И это было лицо не человека. Точнее, человека, но это была словно маска демона, исчадье ада, сморщенная в гримасе злости, с пугающе черными глазами и острыми зубами. Щупальца, торчащие из ее тела, все еще держали меня за ноги и член. Женщина-монстр зашипела, ее отростки страшно завибрировали и, удлинившись, опутали меня, словно паук, муху, и сжали с такой силой, что было трудно дышать. Она приподняла меня над землей. Я уже подумал, что вот сейчас раздавит. Но нет, вместо этого демоница подтянула меня и снова взяла член в рот, заглотив так глубоко, что моя мошонка билась о ее нижнюю губу. Наслаждение и легкая боль слились воедино, породив безумие, которое пронеслось мелкой дрожью по всему телу. Вместо этого щупальца вновь вошли в мой рот, продолжая свои извращенные действия. Не знаю почему, но это было неописуемое удовольствие, и я уже через минуту кончил демонши в рот. Та мычит, но не вынимает его, а высасывает всю сперму и глотает ее. Отростки скользят по мне и сжимают, но стоило ей высосать все до последней капли, как щупальца опускают на земь и соскальзывают, втягиваясь в хозяйку. Она облизывается, убирая с подбородка остатки спермы, и при этом ее лицо меняется. Дьявольские черты исчезают, а на их месте проступает божественная красота. Чернота глаз отступила. Я увидел перед собой прекрасную девушку. «Не благодари», — сказала она и, развернувшись, ушла в лес, аппетитно виляя бедрами. «Стой!» — выкрикиваю я и удивляюсь, как легко дается этот крик. В следующую секунду понимаю, что боли нет совсем, голова даже не гудит, ощупываю грудь, ни единой царапины. «Эй!» Бегу вслед моей целительнице, но она уже растворилась в лесу. «Эй, вернись!» — кричу, но никто не отзывается. Простояв еще несколько минут, я опустошенно сел на мягкую траву, вздохнув. Тут же головная боль снова вернулась. Никто так и не отозвался, хотя я орал на весь лес, сорвав глотку. «Стоит отсюда выбираться, мало ли какие твари могут тут таиться. И не думаю, что они будут столь же любезны, как прекрасная демоница». Поднялся на ноги, холодный воздух пробрал до костей. День клонился к концу, лишний повод найти дорогу из леса.